Молитва ко Господу воскресшему. Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, Боже мой! Яко паки сподобил мя еси недостойного, пришедший поприще святаго поста, поклонитеся божественным страстям Твоим. И видите всерадостный день преславного из гроба воскресения Твоего. Он же освободил еси сущие, во аде от век связанные души праведных. То я божественные свободы духа и плоти, дражайший Спасителю мой, и аз желаю, да разрешиши мя связано суще многими грехи, и да сотвориши воссияти живоносному свету воскресения Твоего в мрачней души моей. Вижду, бо бесчисленные щедроты и неизреченное человеколюбие Твое. Яко не точию от небытия в бытие мя привел еси. И образа Твоего подобием украсив, сия дольней твари владыку поставил мя еси. Но и посем падша с высоты и врагу поработившася, не оставил еси, но искупив мя бесценною кровью Твоею. Благодатью крещения снабдил мя еси, да востеку на первое достояние. Аз же окаянный, запят быв умом плотским, обратихся вспять, и паки раб сотворихся греха и страстей. Да нели же един по единому погубих все дары благодати Твоея. И ныне уба, что сотворю, не вем. О баче, помянув глаголы пречистых уст Твоих, яко не пришел еси призвать и праведники, но грешники в покаяние. И аз, яко един от сих, с верою и смирением прихожду к живоносному гробу Твоему. Не ароматы и воню мира носяй, нагбо есмь и пуст благих дел, но паче надежду и мый обрести в нем прощение грехам моим и обновление нечистому житию моему. Призри оба на мя кающеся, и служите Тебе хотяще, и не отрини от благодати воскресения Твоего. Живоносною смертью Твоею и погребением умертви моя лютая страсти, да яко мертв и погребен, живу в мире сем. Преславным восстанием Твоим воздвигни мою душу, умерщвленную грехми, и оживи совесть, ея же ничтоже в мире нужнейше есть. Вознесением Твоим отторгни мя от суетных и душетленных благ земных, и сотвори мя горнее мудрствовати, якода не к тому себе живя и угождая, но Тебе, Господу и Богу моему, служа и работая, яко же сподобихся поклонитеся воскресению Твоему на земли, тако сподоблен буду видеть и Тебе, дражайшего Искупителя моего, и на небеси, за приятие смерти крестная славою и честью венчанна. И став одесную величествия Твоего, со архангелы и ангелы, и со всеми искупленными Тобою братьями моими, во веки веков, пою Тебе, Аллилуйя. Аминь.